Глава 26. Эпилог. Кабинет правителя Ростовского княжества был аскетичен по меркам людей подобного ранга. Персидский ковер на полу, спокойные светло-серые крашеные стены, ряды книжных шкафов и камин. В глаза бросался стол. Деревянный, из красного дерева, он занимал приличную часть комнаты. Денис Михайлов сидел за столом, обложенный отчетами ведомств, когда в дверь постучали. «Войдите!» Князь поднял глаза и посмотрел на вошедшего. Им оказался его помощник Степан Ковригин. «Денис Александрович, к вам гонец из Новгорода Эдзингера Гаррета! Говорит срочно!» Мужчина, не кланяясь, отрапортовал. «Велеть перевести? «Впускай!» Денис Михайлов коротко кивнул. Этот менталист никогда не писал просто так. В прошлый раз, благодаря его сообщению, удалось вовремя обнаружить и предотвратить вторжение войска Демидовых. Помощник исчез за дверью, и спустя буквально пару минут в кабинете стоял худой парень с густыми кудрями. Вид у парня был взмыленный, а синие мешки под глазами говорили о том, что гонец не спал несколько дней. «Я с сообщением от Гаррета». Парень неловко поклонился и достал конверт из-за пазухи. «Он велел передать как можно быстрее». Денис Александрович принял конверт и убедился, что пломба цела и невредима. Само письмо оказалось зашифровано. «Степан, проводи гостя в комнату, накорми и пусть...» Тут он перевел взгляд на новоприбывшего. «Как тебя звать?» «Пугало, то есть Женя». Голос гонца был сбивчивым. Парень явно не понимал, как себя вести в присутствии ариста. «Проводи нашего гостя Евгения и пусть передохнет», — закончил приказ хозяин кабинета. «Спасибо». Пугало поклонился. Движение вышло неумелым, что вызвало у Дениса легкую улыбку. Ковригин увел гонца, и спустя мгновение в кабинете стало тихо. Теперь настало время узнать, что там такое написал Гаррет. Взяв в руки тяжелый талмуд «Истории государства российского», князь нашел нужную страницу и принялся расшифровывать послание. Сам процесс был уже привычен, и мужчина поднаторел в этом искусстве. Но когда он закончил, Денис не поверил тому, что прочел. Чтобы точно быть уверенным в тексте, он заново перепроверил все ключи шифрования. Все совпало. В некоторой прострации он дошел до камина и сжег письмо, после чего нажал на кнопку вызова. В кабинет вошел Степан. «Вызывали?» «Петрушева ко мне, и поскорее! Есть задание для него!» Лев подошел к неприметной двери. Сломанная рука ныла от боли, да и другие ушибы давали о себе знать. Гребаный ублюдок! Надо было грохнуть его сразу и не давать послаблений. Но нет, агент хотел сделать все тихо. И вот что из этого вышло. Бойцы позади него развернули ручной таран и теперь ждали отмашки командира. Агент махнул рукой, мол, выбивайте. Раздался треск. Дверь, когда-то закрытая замком, отлетела в сторону, удерживаемая петлями. Бойцы залетели внутрь квартиры. Дождавшись отбивки, что все чисто, Лев Иванович зашел вслед за своими подчиненными. Взору агента предстала двухкомнатная квартира. Ничего особенного, такие сплошь и рядом в бедных районах. Разве что тут было чисто. На диване лежал парень лет 16. Пухлое тело пацана трясло и колотило в конвульсиях. Глаза закрыты. Изо рта идет пена. У дивана склонился боец. Рука без перчатки щупает пульс. Достав фонарик, Серый посветил в глаза обитателю квартиры. «Передоз?» Лев подошел к парамедику. Тот покачал головой. Лицо парня агенту показалось знакомым, но где он его видел, вспомнить не получалось. «У него пробуждение. Скорее всего, причиной послужило сильное эмоциональное потрясение». Ответ бойца удивил Льва Ивановича. «Если ему сейчас не помочь... Ампула эфириума! Живо!» Осознав ситуацию, агент не стал дослушивать отчет. «Приготовьте носилки!» Парамедик кивнул и достал инъектор с золотистой жидкостью. Стандартное оснащение отряда с одаренными в составе. Двое других бойцов развернули носилки для транспортировки до клиники. «Кроме него в квартире никого больше нет», — доложил боец, занимающийся обыском помещения. «Здесь жили двое. Караулим второго». «Он уже вряд ли вернется», — покачал головой Лев. «Заканчивайте с этим и уходим». Инъектор впился в оголенное плечо, и толстяка начала отпускать. Судороги стали менее интенсивными, постепенно сходя на нет. Пена изо рта перестала сочиться. Голову пробужденного предусмотрительно положили на бок, чтобы он не захлебнулся. Лев вспомнил, где видел этого парня. На базе у Эда. Тот поднял руку, когда всех их собрали. Значит, он как-то связан с Максом. Как минимум из одной банды. А что он расскажет, покажет время. Которого, к сожалению, не так много, но тут ничего не поделать. Задержанный не в состоянии давать какие-либо показания, по крайней мере, пока. «В клинику его», — приказал агент. «В спецпалату и под охрану». «Есть?» Пробужденного вынесли. Делать в этой квартире больше нечего, а потому отряд спецназа покинул помещение. Вернувшись в офис, Лев вызвал к себе младшего лейтенанта. «Мне нужны досье по членам банды Эда. Все, что есть. Особенно меня интересует парень по имени Максим». Щелкнув каблуками, парень исчез. Лев же задумался. Большой Эд мертв. Макс сбежал благодаря его помощи. Джампера по имени Кристи освободили бунтовщики, напав на кортеж. Мужчина не верил в судьбу, но череда неудач заставила его задуматься. Из хорошего. Ему попал в руки Явин, член банды Эда. Более того, парень только пробудился. Правда, характер его дара еще предстоит выяснить. «Вот документы, которые вы запросили, Лев Иванович!» Помощник материализовался перед агентом со стопкой папок. «Также я сумел обнаружить данные по матери Максима. Их я положил сверху». «Спасибо», — махнул рукой обладатель змеиных запонок. «Если что, я тебя вызову». Раскрыв первую папку, он взглянул на бездушный отчет о биографии. Вверху листа, в левом углу, на льва смотрела достаточно молодая женщина, но побитая жизнью, чье лицо было ему прекрасно знакомо. Сколько раз они сталкивались во времена прохождения службы. Когда-то он даже думал приударить за ней, но получил серьезный нагоняй от Гаррета. «Натали, а я уж думал, что никогда тебя больше не увижу».